Глава 7. Сижу, значит, я в машине скорой помощи, пью молочный коктейль, а два мужика лечат меня. Впрочем, там лечить-то. Все раны легкие и сами затянулись бы в течение пары часов. Ну а пока я пил, давал показания. Правда, они уместились в один абзац. Был на свидании, заказал такси. Вышел, смотрю, такси странное. Решил проверить. Увидел, что пустое. Среагировал за миг до взрыва. Потом приехали вооруженные люди, начался бой. И вот я сижу и пью молочный коктейль. «Значит, говорите, это наемники, которых послал род Борисовых, чтобы устранить свидетеля в деле против них», — уточнил следователь имперской канцелярии. «Именно так», — кивнул и отпил из трубочки. «Вон того видел в подземелье гоблинов». Я указал пальцем на одаренного, которого убил, изуродовав лицо. Его шлем спал во время боя. Ну и, честно говоря, я врал. «И подтвердить ваши слова никто не сможет». «Нет». Следователь вздохнул. «Ну а что я могу сделать? Пленных я не взял, как-то не подумал. Да и они сами упустили налетчиков. Еще и трех человек потерять умудрились». Меня еще некоторое время помучили вопросами и отпустили. Ну, как отпустили? С Алисой довезли до академии. Вот только девушка была не в себе. «Ты в порядке?» Я посмотрел на нее. Шла рядом и выглядела шокированной. Казалось, будто все, во что она верила, оказалось ложью. А еще, что и ее любимый герой аниме в конце сериала умер. «Прости, что втянул в это». «Я была на свидании с настоящим парнем. Не выдуманным, настоящим», — бормотала она себе под нос. Кажется, отговорка для канцелярии, мол, что вы делали в торговом центре, немного сломала психику Алисы. «Тебя проводить до комнаты?» В этот миг она резко застыла, будто окаменела. Медленно повернула голову и уставилась на меня, а рот приоткрылся. Сейчас в ее обычно безжизненных глазах бушевала настоящая буря эмоций. «Когда мальчик после свидания провожает девочку, они целуются. А еще...» Ее глаза широко раскрылись, а на лице появилась паника. «Прости, я еще не готова к сексу». Алиса рванула с места, едва не падая. «И при чем здесь секс?» Покачав головой и решив не забивать голову тем, что не в силах понять, поспешил домой. Эх, очередную футболку придется выбросить. Вся в крови и в дырах. А мне ее Кристина выбирала. После ванных процедур завалился в особняк и немного погеноцидил гоблинов. Нужно было восстановить потери энергии особняка. Да и время перед сном еще было. И, кажется, мне везет. Нашел сундук. А там 500 кристаллов и артефакт — кольцо тумана. Очень полезная штучка, позволяющая создать туман. Правда, не в один миг, а постепенно выпуская его из кольца. Пользовался им как-то. Помогает против противников, использующих дистанционные атаки. Но имеет смысл использовать лишь в помещении, иначе никакой маны не хватит. Больше ничего в сундуке не было. Но и это уже неплохо. Пока что мой первый сундук в моем подземелье. Довольный, я вернулся в комнату и завалился спать. Завтра пятница, день тяжелый, и на него у меня большие планы. Некоторое время назад. Комната Алисы. «Дурнушка, ты сегодня прям совсем дурная!» Раздался женский голос, и принадлежал он блондинке в розовой пижаме. У девушки была внушительного размера грудь, сочные губы, а еще весьма привлекательная фигура и длинные ноги. Отбоя от парней у нее не было. Левая половина комнаты была практически полностью розовая. На этой половине и обитала блондинка. А вторая половина увешана постерами с аниме-персонажами. А еще очень много настенных полочек, заставленных фигурками мангой и многими другими необычными предметами. «Отвали, корова розовая, не мешай самокопанием заниматься». Алиса в одном лишь нижнем белье сидела на кровати и, обняв коленки, положила на них подбородок и слегка покачивалась. Опять твои дурацкие мультики, переживаешь за персонажей? Тебе не надоело?» «Нет, на свидании была. Теперь думаю...» «Стоп! Свидание? У тебя? Да ты прикалываешься!» Блондинка мигом оказалась на кровати Алисы и уставилась на нее. «Рассказывай! Отвали!» «Я всю твою мангу порву, если не расскажешь, и я не блефую!» Блондинка сделала серьезное лицо и посмотрела Алисе в глаза, отчего та вздрогнула. «Ведь не шутит?» «Не расскажу. Там имели места дела, касающиеся деятельности наших родов». «А, ну это не свидание, а деловой разговор». Блондинка отмахнулась и пошла к себе на кровать. «Он сам сказал, что свидание. Так что свидание, а еще до комнаты предлагал проводить». Вдруг вспылила анимешница, ошарашив соседку. «И? Почему не проводил? Я должна была увидеть его». «Ну, я убежала. Не готова я еще к сексу». «Ой, дура!» Блондинка так сильно хлопнула себя по лбу, что чуть сотрясение не заработала. «Ай-яй-яй-яй-яй!» «Почему сразу дура?» «Фотку мне срочно!» Девушка кинулась к Алисе и выглядела так, что сейчас огреет ее чем-нибудь тяжелым. «Родом клянусь, всю твою мангу порву и фигурки поломаю, если фото не увижу». Алиса перепугалась и метнулась к телефону, после чего залезла в телефон и зашла в мессенджер, в группу анимешниц. Курама девятихвостая. «Мелочь. У кого есть фотки парня, с которым я сегодня была? Срочно!» «Сакура. Пересылает вам 1016 файлов». «Хокагё. В смысле с парнем?» «Сакура. Ты офигеешь. Наша лиса парня привела и обнималась с ним». «Хокагё. Вы шутите? Не верю. Нет, этого не может быть. А!» Фотографии грузились постепенно, и Алиса выбрала одну из них. Не отпуская телефон, протянула руку к блондинке. «О-о-о! Или... но...» Та пошатнулась, оступилась и упала на пол. Пятница-развратница. Где-то середина дня. Подготовка к походу была тяжела. Пришлось много чего купить в магазинах, а еще сделать так, чтобы при этом меня вновь не попытались убить. Ну и еще, я сказал Андропу, что ухожу и вернусь поздно вечером в воскресенье, чему он был несказанно рад. Видимо, опять будет женщин водить. Неважно. Главное, чтобы я этого не видел. Моя психика и так в последнее время подвергается испытаниям. И, кстати, написал СМС своему юристу, предупредил, что меня не будет 2 дня. И вот я стою в особняке, готовый к свершениям. Прихватил с собой автомат, запас патронов и всякую мелочь, вроде фонариков, палатки, спальника и еды. Не думаю, что понадобится, но мало ли. Вернувшись в деревню оленей, сразу осмотрелся. Слишком уж было тихо. Но тут раздался скрип, и дверь позади меня отворилась. «Мамочка! Нет, не мама». Это была девочка лет 8, дочь Мари. «А где твоя мать?» «По просьбе старосты ушла в город повозку покупать. Она уже должна была вернуться». Девочка с маленькими рожками начала реветь, а у меня появились вопросы к старости. Хотя тут и так все понятно. Захожу в дом и вынимаю из рюкзака фонарик. Небольшой такой. Их у меня 5 штук. Недорогие и удобные. А еще легко ломаются. «Смотри, что у меня для тебя есть». Я взъерошил девочке волосы и вручил эту пластиковую штучку со стеклом. Ребенок тут же успокоился и уставился на фонарик. «Нажми сюда», — указал я на переключатель на корпусе. «Светится! Магия!» — воскликнула девочка, вводя фонариком по комнате. Но тут было довольно светло. Однако мелкая шустро закрыла все ставни, используя для этого стул. «Светит! Невероятно!» В этот момент живот девочки заурчал. «Ты когда последний раз ела?» «Вчера утром. Мама приготовила еды на несколько дней, но она уже закончилась». Девочка погладила животик и вздохнула. «Почему ты не попросила деревенских о помощи?» «Мама велела не выходить из дома. а я послушная. — Ты умница. Матерей надо слушаться. — закивал я и сам вспомнил о родителях. — Ладно, не время грустить. Полез в рюкзак и достал бутерброды в пластиковой упаковке. В магазине купил, чтобы перекусить в пути. Брал с расчетом на двоих, поэтому у меня их много. — Как вкусно! Что это? Невероятно! Почему хлеб такой нежный? Что это такое сочное? А зеленый лист? Как же вкусно! Девочка взорвалась шквалом вопросов, не забывая дышать и есть. Пришлось объяснять, но зато она успокоилась. Поэтому, выдав ей еще один бутерброд, сказал, что ненадолго уйду, чтобы поговорить с деревенскими. И только открыл дверь, как увидел старосту, спешащего ко мне. «Благородный медведь! Я так рад, вид!» Договорить он не успел, так как моя пощечина отправила его в полет, прямо на виду у деревенских. «Позор вам!» — окинул людей оленей с суровым взглядом и вернулся в дом. После подошел к девочке. «Пошли искать твою мать!» «Правда!» — едва не прокричала она, отчего подавилась и начала кашлять. «Благо у меня вода была!» «Не говори, когда рот набит!» — погрозив пальцем, заявил я, почему-то вспоминая младшую сестру. Она тоже любила говорить за едой и не раз давилась. «Простите, не буду», — опустила она голову. «Какая послушная! Дома есть что-нибудь, что вам дорого? Вы с матерью сюда больше не вернетесь». «Есть», — закивала она. «Тогда собирай вещи». Мы целый час потратили на сбор одежды, личных вещей, каких-то безделушек, что ну прям очень важные, а также еще целой тонны настоящего хлама. В общем, забрали все, что можно было унести, кроме мебели. Все это я закинул к себе в особняк, чем неслабо удивил девочку. И нет, пускать ее внутрь я не собираюсь. Кто знает, чем это обернется. Впрочем, Роза впускала людей и без контрактов. Но, может, она разрешение выдавала? Я еще не разбирался. Во всяком случае, в этом мире мне нет смысла скрывать особняк. «Мамочка, надеюсь, она в порядке». Девочка сжала мою руку, и мы вышли из дома. Людей вокруг стало больше, а пройдя несколько метров, я остановился и заговорил. «Вы все настолько трусливы, что послали в город женщину, у которой дома маленький ребенок. И после того, как она не вернулась, ни одна тварь не подумала о голодающей малышке». Сказав это, мы пошли дальше. Я знал, куда нужно идти, чтобы попасть в город. Тут одна дорога. Свернуть ни туда не получится. «Мы благородный, куда вы?» — заговорил староста со здоровенным синяком на лице. «Искать ее мать. Можете не ждать нашего возвращения. Вы мне отвратительный». Встревоженные люди-олени шли за нами до самого края деревни, и... Они бы хоть чистокол сделали, сложно, что ли? Тут монстры как бы обитают, а еще разбойники. Отойдя от деревни метров на 200, я схватил девочку и, закинув на плечо, побежал. До города 2 дня пешком, а времени у меня мало, и в идеале я хотел уже вечером вернуться в особняк и поохотиться. Но, видимо, не судьба. В общем, решил пробежаться. Девочка же смеялась. «Как быстро и высоко!» «Не дергайся, свалиться можешь!» «Ой!» Бежал я быстро, и это несмотря на тяжелую сумку за спиной. Как показала погоня за волками, бежать я могу долго. Но все же каждый час я переходил на шаг. Да и ребенку тяжело целый час на плече. Полчаса пешком. И на этот раз взял девочку на руки, как принцессу. Но так куда тяжелее. В итоге она вновь оказалась на плече. Что ж, придется потерпеть. Однако я недооценил ее. Девочка умудрилась уснуть. Укачала, может. Но всего через 2 часа я остановился, чтобы перекусить. Пришлось будить. А остановился около большого плоского камня, на который и присел. «Горячее и такое вкусное! Что это?» Девочка держала в руках кружку с горячим и ароматным напитком, смотря на зеленоватую водичку. «Чай с сахаром». «Чай с сахаром!» С трепетом в голосе пробормотала она и вновь отпила. «Маму хочу им угостить». «У меня еще много в термосе, так что пей, я потом еще сделаю». «Угу». Она с радостью отпила и задергала ногами от удовольствия. «С чаем у нас были пирожки с мясом, еще свежие и теплые, благодаря термопакету. Но долго сидеть нельзя было. Вскоре стемнеет, нужно искать место под ночлег. Поэтому дальше я бежал несколько медленнее, потому что осматривался по сторонам. К моему счастью, нашел следы стоянки. Там явно кто-то недавно останавливался. Но была ли это Мари, я не знал. Это был пятачок земли среди леса у родника, что бьет из весьма высокой скалы. Хорошее место. И спина прикрыта, и вода есть. Я сразу же принялся устанавливать лагерь. «А что это?» Девочка с особым интересом разглядывала все, что я доставал из большого рюкзака. «Палатка». Разложилась она легко и была не обычной, а магической. Ну, не совсем магической, но в принцип действия похож на магию. Грубо говоря, она отпугивает животных и слабых монстров. А еще я расставил звуковые ловушки. Любой, кто приблизится к лагерю, будет замечен, и сработает сирена. И нет, ловушку никак не обойти. По сути, вокруг лагеря пончик. В центре мы, а 5 метров вокруг нас сканируется во всех режимах. Лазерные лучи даже невидимок не пропустят. Дорогая штука, но очень надежная. Разжигать костер я не стал, и мы просто залезли внутрь палатки. Я расстелил 2 спальника, накормил ребенка и просто лег спать, совершенно не опасаясь ночного нападения. «Мягонько», — промурлыкала девочка, быстро засыпая. К слову, отпугиватель животных никак не повлиял на ребенка, а значит, несмотря на шерсть и рога, животным она не является. Нужно проверить на остальных зверолюдях, к примеру, на волках. Некоторое время назад. Деревня оленей. «А что? Я предлагал, никто не захотел с ней идти!» Возмущался староста деревни на обвинение в его адрес от жителей. «А ты, Ноя, ты же сестра Мари! Неужели ты не могла проверить, как там Хлоя?» «Я и так едва себя и сына прокормить могу. Еще чего кормить эту девку?» Возразила пышногрудая олениха. Да и в целом крупная она была. «Воспользовалась бы запасами Мари». «Ага, а потом ко мне претензии бы были, мол, взяла больше и прочее», — фыркнула та. «Теперь мы потеряли не только последнего охотника, но и защитника». Старик со здоровенным синяком на лице тяжело вздохнул. Но тут он услышал странный звук и рванул к его источнику, а за ним и остальные. «А что вы делаете, ироды?» «А что? Он же сказал, что они сюда не вернутся!» Возмутился мужчина с 3 женщинами, ломающими запертую дверь в доме Мари. «О, великие предки, простите нас!» Взмолился старик, а желающих поживиться добром охотницы увеличилось многократно. Вот только... «А что с этой дверью? Почему она не ломается?» — недоумевал олень. Он бил топором, а обычная деревянная дверь даже не поцарапалась. «Все, этот дом теперь мой!» — раздался крик Нои. Она забралась через окно и принялась их баррикадировать. «Как? Почему здесь пусто? Куда все делось? Где припасы?» Дорога к городу. Ночка была спокойной и тихой. После еды и сборов мы продолжили путь, и уже через 3 часа вышли в бескрайние поля. Там выращивали какие-то сельскохозяйственные культуры. Приметил что-то похожее на пшеницу и странную то ли кукурузу, то ли горох. Ну и всякое разное. А еще увидел огромных жуков, похожих на божьих коровок, только без крыльев, и их было много. Похоже, это местный скот. Интересно. А тут есть коровы? Если да, то как люди коровы едят говядину? Во всяком случае, птицу олени едят, как и мелких зверьков. Дальше мы шли пешком, не спеша. Но я на всякий случай обратился медведем, а, приметив группу мужчин-оленей, работающих в поле недалеко, поспешил к ним. «Хм, благородный, вам что-то от нас надо?» Три оленя напряглись, стоило мне подойти. Они отдыхали под деревом, но поднялись из-за меня. «Недавно в город по этой дороге должна была пройти женщина вашего вида. Видели ее?» «А, да, конечно», — закивал центральный олень. «Три дня назад пришла. Видели ее, в город шла. Больше не видели». «Благодарю». Достал из кармана малый грал и, кинув оленю, пошел дальше по дороге. Город впереди не был большим, но имел высокие деревянные стены, стрелковые башни и мощные каменные ворота. Правда, чтобы добраться до ворот, пришлось сделать круг. Все же их было лишь двое, и направлять их в сторону крохотной деревушки в лесу никто не собирался. Пока шли, внимательно все осматривали, особенно ребенок. Она головой крутила, как пропеллер, все же впервые видит город и поля. Девочка и деревню всего пару раз в жизни покидала, поэтому все было очень интересно, да и мне тоже. У местных были странные инструменты, странная одежда, да и вообще все казалось странным. Но все это мелочи по сравнению с тем, что мы увидели, добравшись до ворот».